Когда мосты танцуют. Даже в век мгновенной связи и стремительного всемирного транспорта многие предпочитали сохранять за собой какое-то помещение, которое можно было бы назвать личным кабинетом. Перевести в электронные заряды и хранить в компьютерной памяти удавалось далеко не все. Оставалось еще такое имущество, как добрые друзья, старомодные книги. Профессиональные свидетельства, дипломы и награды, модели конструкции, образцы строительных материалов, эскизы будущих сооружений, представления художников, не столь точные, как чертежи, зато очень впечатляющие, и, разумеется, ковер от стены до стены, предмет первой необходимости для любого уважающего себя чиновника, дабы смягчить удары реальной действительности. Кабинет Моргана, где он проводил в среднем 10 дней в месяц, располагался, как и все управление наземных проектов, на шестом этаже неказистого главного здания Всемирной строительной корпорации в Найроби. Этажом ниже размещалось управление морских проектов, этажом выше дирекция, то бишь сенатор Коллинз со своими приснами. Верхний этаж архитекторы в припадке наивного символизма отдали управлению космических проектов. Даже предусмотрели маленькую обсерваторию на крыше и установили там 30-сантиметровый телескоп, который теперь непрестанно выходил из строя. Его использовали исключительно на вечеринках и частенько вовсе не для астрономических целей. Излюбленным объектом наблюдения бывали комнаты верхних этажей так называемого «отеля трех планет», стоящего в каком-нибудь километре от ВСК. Там порой встречались самые странные формы жизни или, на худой конец, странные формы поведения. Во время короткого визита в Асар Морган держал постоянную связь с обоими своими секретарями, человеком и компьютером, и не ждал никаких сюрпризов по возвращении. По нормам любого из предшествующих веков он обходился до странного малочисленным штатом. В его непосредственном подчинении было менее 300 человек, зато они обладали такими возможностями сбора и обработки информации, с какими в докомпьютерную эпоху не могло бы потягаться население всей планеты. «Ну как, поладил ты с шейхом?» — спросил инженера Уоррен Кингсли, его заместитель и давний друг, как только они остались вдвоем. «Наилучшим образом. Сдается мне, мы договорились. Никак не могу поверить, что вся задержка теперь за такой дурацкой проблемой. Что говорит юридический отдел?» «Что нам без сомнения понадобится вердикт международного суда. Если суд сочтет, что этого настоятельно требуют интересы общества, нашим благочестивым друзьям придется выметаться. Впрочем, упрись они, ситуация сложится пренеприятная. Тогда, чтобы они собрались с духом, ты нашлешь на них небольшое землетрясение. Тот факт, что Моргана избрали в состав правления компании General Tectonics, давно уже стал мишенью для шуток. Только GT, быть может, к счастью, так и не наловчилось ни вызывать землетрясения, ни хотя бы контролировать их. Да на это, по правде сказать, никто и не рассчитывал. Хорошо бы, чтобы компания научилась безошибочно предсказывать бесчинство стихий и отводить их гнев в относительно безопасное русло. Но, увы, даже эти скромные требования удавалось выполнить не чаще, чем 3 раза из 4. «Блестящая идея», — отозвался Морган. «Я ее обдумаю. Ну а что слышно с той, другой задачей?» «Все подготовлено. Хочешь, покажу?» «Валяй. Начни с самого худшего». Окна автоматически затемнились, и в центре кабинета возникла решетка из светящихся линий. «Приглядись, Вен», — произнес Кингсли. «Вот режим, чреватый катастрофой». Прямо в воздухе возникли ряды цифр и символов, скорости, ускорения, нагрузки на каждую кабину и на единицу времени. Морган впитывал эту информацию в буквальном смысле слова на лету. Над целым ковром повис земной шар с линиями широты и долготы, а над ним на высоте чуть выше человеческого роста поднялся луч, обозначающий орбитальную башню. Величина боковой деформации увеличивается ради наглядности в 50 раз. Скорость ее возникновения в 500. Вот, полюбуйте. Какая-то невидимая сила вцепилась в светлую нить, норовя отклонить ее от вертикали. Отклонение становилось все более отчетливым и одновременно смещалась вверх. Компьютер, выполняющий миллионы вычислений в секунду, имитировал движение груженной кабины сквозь гравитационное поле Земли. «Чему равна фактическая деформация?» — осведомился Морган, напряженно вглядываясь в своевольную нить. «Сейчас около 200 метров. Дойдет до 300, и...» Нить оборвалась. Лениво, будто в замедленной съемке, что на деле означало 1000 километров в час, две ее половинки начали отдаляться друг от друга, одна склоняясь к поверхности планеты, вторая взвиваясь вверх в космос. Но Морган уже позволил себе отвлечься от воображаемого бедствия, состоявшего пока лишь в расчетах компьютера. Сознанием вновь завладел иной, реальный кошмар, тот самый, что преследовал его долгие годы. Он видел этот фильм 200-летней давности никак не меньше 50 раз. Отдельные отрывки изучал кадр за кадром, пока не запомнил их до последней детали. И то сказать, это были, пожалуй, самые дорогостоящие кадры в аналах документального кино, по крайней мере, в мирное время. Штату Вашингтон они обошлись по нескольку миллионов долларов за минуту. Мост, переброшенный через каньон. Изящный, элегантный, слишком элегантный подвесной мост. И одинокий автомобиль, брошенный испуганным владельцем на середине. Было отчего испугаться. Этот красавец-мост выкидывал такие штуки, как ни один другой за всю историю мостостроения. Никто не поверил бы, что 1000 тонн металла способны исполнить настоящий воздушный балет. Можно было заподозрить, что мост сделан не из стали, а из резины. По всей ширине мостового пролета прокатывались неспешные мерные волны, и дорожное полотно, подвешенное между двух опор, извивалось, как гигантская разъяренная змея. Ветры, дующие внизу, в каньоне, выводили мелодию слишком низкую для человеческого слуха, и эта мелодия резонировала с частотой собственных колебаний моста, прекрасного, но обреченного сооружения. Силы скручивания терзали его час за часом, и никто не знал, когда, наконец, наступит конец. Затяжная агония оказалась таким испытанием, какого незадачливые конструкторы не предвидели. И вдруг поддерживающие канаты лопнули, взметнувшись ввысь, как смертоносные стальные бичи. Дорожное полотно, крутясь и кувыркаясь, свалилось в реку, и во все стороны брызнули осколки металла. Даже при обычной скорости проекции сцена казалась заснятой в замедленном темпе. Размах катастрофы был так велик, что наблюдатель не мог подобрать масштаба для сравнения. В действительности все продолжалось от силы 5 секунд. 5 секунд! И мост Такома-Нероуз оказался навечно занесен на скрижали инженерных поисков и неудач. Через 200 лет фотография последних мгновений его жизни украсила собой стену кабинета Моргана с припиской «Одна из наших бесподобнейших неудач». Морган сделал эту приписку не ради шутки, а как напоминание самому себе. Неожиданности до поры таятся в засаде, а потом атакуют из-за угла. При проектировании Гибралтарского моста он тщательнейшим образом ознакомился с классическим анализом катастрофы в теснине Такомы, выполненным фон Карманом, постарался извлечь из ошибок прошлого все уроки, какие можно было извлечь. Его детище не знало серьезных вибрационных проблем, хотя налетавшие с Атлантики ураганы порой отклоняли дорожное полотно на добрую сотню метров от осевой линии, в точности по расчету. Но космический подъемник был таким гигантским прыжком в неведомое, что полной уверенностью прогнозировалось только одно — сюрпризы появятся непременно и самые неприятные. Вычислить силу ветра на атмосферном участке не составляло труда, но следовало принять во внимание разнообразные вибрации, создаваемые запуском и остановкой кабин, плюс вполне ощутимые при исполинских размерах сооружения приливные влияния Солнца и Луны. И не по отдаленности, а в комбинации друг с другом. И для полноты картины, с учетом какого-нибудь внезапного землетрясения, чтобы предусмотреть действительно все возможности, даже худшие из худших. При таком тоннаже полезного груза в час все имитации дают одинаковый результат. Вибрации нарастают, пока башня не переламывается на высоте порядка 500 километров. Придется решительно усиливать амортизацию со стороны орбиты. Этого я и боялся. Сколько понадобится? Дополнительно 10 мегатонн. Морган имел право на своего рода мрачное удовлетворение. Цифра оказалась очень близка к его догадке, основанной исключительно на интуиции, на таинственных резервах подсознания. Теперь компьютер подтвердил, что якорную массу на орбите надо увеличивать на 10 миллионов тонн. Даже по меркам земных строителей, привыкших двигать горы, такую массу нельзя было назвать пустяком. Она соответствовала гранитному шару диаметром 200 метров. Морган ужаснулся внезапному видению. Якогала, какой она запомнилась ему, нависшая в небе над Тапрабаном. Подумать только, поднять этакую махину в космос на высоту 40 тысяч километров. К счастью, этого не потребуется. Существовали, по меньшей мере, два альтернативных решения. Морган никогда не мешал подчиненным додумываться до правильных выводов самостоятельно. Только так можно было воспитать в людях ответственность, только так можно было снять часть ноши собственных плеч, и случалось даже нередко, что вассалы находили дорожки, каких не приметил сюзерен. «Что ты предлагаешь, Уоррен?» — невозмутимо спросил он. «Первый путь. Использовать одну из лунных ракетных катапульт и перебросить на околоземную орбиту 10 мегатонн лунного грунта. Долго, дорого, и придется разрабатывать целую систему перехвата породы и перевода ее на окончательную орбиту. Возникнут и неизбежные психологические проблемы. Легко могу себе представить. Нам ни к чему еще один Сан-Луис-Доминго. Так назывался? Хорошо еще, что небольшой южноамериканский городишко, на который обрушился груз добытого на Луне металла, предназначенный для одной из орбитальных станций, и ненароком сбившийся с курса. Перехватить груз на финальном участке пути тоже не удалось. Результатом явились первые в истории метеорный кратер искусственного происхождения и 250 смертей. С того дня население Земли утратило доверие к снайперам, похваляющимся попасть в яблочко на межпланетных расстояниях. Куда проще было бы поймать подходящий астероид. Мы уже развернули поиск, и на приемлемых орбитах найдено три многообещающих претендента. В идеале нам бы нужен углистый астероид, чтобы использовать его еще и как сырье для завода по производству супернитей. Так сказать, убить двух зайцев одним камушком. Довольно весомым камушком, но ты прав, это наилучший выход. Лунную катапульту выкини с головы. Миллион запусков по 10 тонн каждый затянутся на годы, и отдельные посылки непременно попадут куда-нибудь не туда. И даже если не найдется астероида нужного размера, недостающую массу нетрудно будет доставить при помощи самого подъемника. Хотя, конечно, обидно тратить столько энергии впустую, если этого можно избежать. Знаешь, не исключено, что этот способ окажется самым выгодным. Новые термоядерные электростанции обладают таким высоким КПД, что доставка тонны груза на орбиту обойдется не дороже 20 долларов. Ты убежден, что цифра верна? Ее называю не я, а сами энергетики. Морган помолчал минуту-другую, потом сказал: «Ракетчики меня возненавидят». «Почти так же, как досточтимый Паракарма», — добавил он про себя. Но нет, сравнение не годилось. Ненависть — эмоция немыслимая для истинного приверженца буддийского учения. В глазах бывшего доктора Чуома Голдберга Морган читал не ненависть, а просто непримиримость. Однако кто возьмется судить, какое из двух «не» опаснее?